Плейлист фильмов. Сейчас вы услышите тщательно подобранное меню фильмов, которые мы не обсуждаем в наших главах. Фильмы, упомянутые в этих главах, мы считаем наиболее показательными для тех идей, которые хотим донести, а также, честно говоря, лучшими из лучших. Но есть так много других отличных фильмов, и вы найдете их здесь, в плейлистах по жанрам, которые, как мы надеемся, вдохновят больше ваших киновечеров. Немые и первые звуковые фильмы. «Новые времена», 1936 год. «Великий диктатор», 1940 год. «Семь шансов», 1925 год. «Паровоз генерал», 1926 год. «Ящик Пандоры», 1929 год. «Выпендрёж», 1926 год. «Крылья», 1927 год. «Фауст», 1926 год. «Наполеон», 1927 год. «Броненосец Потёмкин», 1925 год. «Багдадский вор», 1924 год. «Классический Голливуд». «Лучшие годы нашей жизни», 1946 год. «Только у ангелов есть крылья», 1939 год. «Ниночка», 1939 год. «Гроздья гнева», 1940 год. «Сансет Бульвар», 1950 год. «Белоснежка и семь гномов», 1937 год. «Лоуренс Аравийский», 1962 год. «Унесенные ветром», 1939 год. «Ужин в восемь», 1933 год. «Все о Еве», 1950 год. «Вперед, путешественник», 1942 год. «Вестерны». «Ровно в полдень», 1952 год. «Шейн», 1953 год. «Она носила желтую ленту», 1949 год. «Кэт Баллу», 1965 год. «Настоящее мужество», 1969 год. «Железная хватка», 2010 год. «Сокровище Сьерра Мадре», 1948 год. «Случай в Оксбоу», 1942 год. «Хат», 1962 год. «Плохой день в Блэк-Роке», 1955 год. «Дестри снова в седле», 1939 год. «Джонни Гитара», 1954 год. «Винчестер 73», 1950 год. Фильм нуар. «В укромном месте», 1950 год. «Сладкий запах успеха», 1957 год. «Леди из Шанхая», 1947 год. «Высокая Сьерра», 1940 год. «Асфальтовые джунгли», 1950 год. «Убийцы», 1946 год. «Поцелуй перед смертью», 1956 год. «Сильная жара», 1953 год. «Целуй меня насмерть», 1955 год. «Оружие для найма», 1942 год. «Женщина в окне», 1944 год. «Синий георгин», 1946 год. «Романтическая комедия». «Во власти луны», 1987 год. «Артур», 1981 год. «До свидания, дорогая», 1977 год. «Римские каникулы», 1953 год. «Энни Холл», 1977 год. «Амели», 2001 год. «Не спящие в Сиэтле», 1993 год. «С шиком», 1973 год. «Квартира», 1960 год. Выпускник. 1967 год. Филадельфийская история. 1940 год. Довольно слов. 2013 год. Фарс. Буфонада. Сваты. 1979 год. Бананы. 1971 год. Что нового, кошечка? 1965 год. День на скачках. 1937 год. Лошадиные перья. 1932 год. Голый пистолет. 1988 год. Зверинец. 1978 год. Братья Блюз. 1980 год. Придворный шут. 1955 год. Чокнутый профессор. 1963 год. Охотники за привидениями. 1984 год. Выстрел в темноте. 1964 год. Эксцентрические комедии. 20 век. 1934 год. Первая полоса. 1931 год. Его девушка Пятница. 1939 год. Ужасная правда. 1937 год. С огоньком. 1941 год. Рыбка по имени Ванда. 1988 год. Тутси. 1982 год. Мышьяк и старые кружева. 1944 год. Местный герой. 1983 год. А как же Боб? 1991 год. Тонкий человек едет домой. 1944 год. Продюсеры. 1968 год. Сатира, пародия. Сверкающие седла. 1974 год. Чудо в Морганс-Крик. 1943 год. Ребро Адама. 1949 год. Игра в классики. 1980 год. Это Spinal Tap. 1984 год. Житие Брайана по Монти Пайтон. 1979 год. Монти Пайтон и Священный Грааль. 1975 год. Молодой Франкенштейн. 1974 год. Зомби по имени Шон. 2004 год. Сыновья пустыни. 1933 год. Путь с запада. 1937 год. Рожденная вчера. 1950 год. Житейские комедии. Странная парочка. 1967 год. Затерянные в Йонкерсе. 1993 год. Лучше не бывает. 1997 год. Убийство в Гросс-Пойнте. 1997 год. Вечное сияние чистого разума. 2004 год. Генерал. 1926 год. Девушка моих кошмаров. 1972 год. Американские граффити. 1973 год. Шампунь. 1975 год. Быть или не быть. 1942 год. Забегаловка. 1982 год. Музыкальные комедии. Следуя за флотом. 1936 год. Давайте потанцуем. 1937 год. Увольнение в город. 1949 год. Звуки музыки. 1965 год. Американец в Париже. 1951 год. Вот это развлечение. 1974 год. Весь этот джаз. 1979 год. Забавная мордашка. 1957 год. Шоу ужасов Рокки Хоррора. 1975 год. Плавучий театр. 1936 год. На помощь. 1965 год. Триллеры. Окно во двор. 1954 год. На север через северо-запад. 1959 год. Дурная слава. 1946 год. Молчание ягнят. 1990 год. Разговор. 1974 год. 7. 1995 год. Прокол. 1981 год. Подозрительные лица. 1995 год. Драйв. 2011 год. Повелитель бури. 2009 год. Вся президентская рать. 1976 год. Один неверный ход. 1991 год. Хорроры. Тихое место. 2018 год. Муха. 1986 год. Полтергейст. 1982 год. Спасительница. 2019 год. Последний дом слева. 1972 год. Шестое чувство. 1999 год. Доктор Джекил и мистер Хайд. 1931 год. Невинные. 1961 год. Суспирия. 1977 год. Зловещие мертвецы 2. 1987 год. Плетеный человек. 1973 год. Челюсти. 1975 год. Боевики. Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега. 1981 год. Беглец. 1993 год. Из России с любовью. 1963 год. 007. Координаты Skyfall. 2012 год. Олдбой. 2003 год. Терминатор. 1984 год. Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть первая. 2023 год. Старикам тут не место. 2007 год. Превосходство Борна. 2004 год. День шакала. 1973 год. Русский отдел. 1990 год. Серый человек. 2022 год. Научная фантастика, фэнтези и фильмы о супергероях. «Звездные войны», 1977 год. «Звездные войны», эпизод 5. «Империя наносит ответный удар», 1980 год. «Звездные войны», эпизод 6. «Возвращение джедая», 1983 год. «Звездный путь», 2009 год. «Интерстеллар», 2014 год. «Назад в будущее», 1985 год. «Чужие», 1986 год. «Валли», 2008 год. «Близкие контакты третьей степени», 1977 год. «Инопланетянин», 1982 год. «Гравитация», 2013 год. «Запретная планета», 1956 год. «Тихоокеанский рубеж», 2013 год. Фэнтези. «Принцесса-невеста», 1987 год. «Пираты Карибского моря», 2003 год. «День сурка», 1993 год. «Зеленая миля», 1999 год. «Красавица и чудовище», 1991 год. «Лестница в небо», 1946 год. «Зачарованная», 2007 год. «Холодное сердце», 2013 год. «Большой», 1988 год. «Как приручить дракона», 2010 год. «Бандиты во времени», 1981 год. «Горец», 1986 год. Супергерои. Супермен, 1978 год. Темный рыцарь, 2008 год. Стражи Галактики, 2014 год. Железный человек, 2008 год. «Мстители. Финал», 2019 год. «Человек-паук», 2002 год. «Черная пантера», 2018 год. «Город грехов», 2005 год. «Чудо-женщина», 2017 год. «Нимона», 2023 год. «Хеллбой. Герой из пекла», 2004 год. «Бессмертная гвардия», 2020 год. Международный артхаус. Видение режиссера определяет эти фильмы. По этой причине мы перечисляем их по именам режиссеров. Мы также нарушаем наше правило 12, чтобы предоставить вам более полный выбор. Франция. Жан Ренуар. «Человек-зверь», 1938 год. «Правила игры», 1939 год. Марсель Корне. «День начинается», 1939 год. «Дети Райка», 1945 год. Рене Клер. «Наша свобода», 1931 год. Франсуа Трюффо. «400 ударов», 1959 год. «Жюль и Джим», 1962 год. «Американская ночь», 1973 год. «Невеста была в трауре», 1967 год. Жан-Люк Годар. «На последнем дыхании», 1960 год. «Альфавиль», 1965 год. «Замужняя женщина», 1964 год. Эрик Ромер. «Ночь у мод», 1969 год. «Колено Клэр», 1970 год. Жан-Пьер Мельвиль. «Красный круг», 1970 год. «Самурай», 1967 год. «Боб Прожигатель», 1956 год. Италия. «Лукино Висконти», «Одержимость», 1943 год. «Рокко и его братья», 1960 год. «Леопард», 1963 год. «Смерть в Венеции», 1971 год. Роберто Росселлини. «Рим. Открытый город», 1945 год. Витторио де Сика. «Умберто Д.», 1952 год. «Чочара», 1960 год. Федерико Феллини. «Дорога», 1954 год. «Сладкая жизнь», 1960 год. «Восемь с половиной», 1963 год. «Амаркорд», 1973 год. Микеланджело Антониони. «Приключения», 1960 год. «Затмение», 1962 год. «Фотоувеличение», 1966 год. Пьер Паоло Пазолини. «Царь Эдип», 1967 год. «Декамерон», 1970 год. «Сало» или «120 дней Содома», 1975 год. Лина Вертмюллер. «Мими металлист, уязвленный в своей чести», 1972 год. «Унесенные необыкновенной судьбой в Лазурное море в августе», 1974 год. «Паскуалина. Семь красоток», 1975 год. Серджио Леоне. «За пригоршню долларов», 1964 год. «Хороший, плохой, злой», 1966 год. «Однажды в Америке», 1983 год. Дарио Ардженто. «Птица с хрустальным оперением», 1970 год. Джузеппе Торнаторе. «Новый кинотеатр Парадиза», 1988 год. Роберто Бениньи. «Жизнь прекрасна», 1997 год. Паоло Соррентино. «Великая красота», 2013 год. Испания. Луис Бунюэль. Забытые. 1950 год. Веридиана. 1961 год. Дневная красавица. 1967 год. Скромное обаяние буржуазии. 1972 год. Педро Альмодовар. Женщины на грани нервного срыва. 1988 год. Все о моей матери. 1999 год. Индия. Сатьяджит Рай. Песнь дороги. 1955 год. Каран Джохар. Все в жизни бывает. 1998 год. Фарак Хан. Ом Шанти Ом. 2007 год. Сирсалла Шри Раджамули. РРР. Рядом ревет революция. 2022 год. Япония. Акира Куросава. Расёмон. 1950 год. Рай и ад. 1963 год. Трон в крови. 1957 год. Ран. 1985 год. Ясудзиру Одзу. Токийская повесть. 1953 год. Масаки Кобаяси. Кайдан. Повествование о загадочном и ужасном. 1964 год. Хироси Тосигахара. Женщина в песках. 1964 год. Дзюдзо Итами. Одуванчик. 1985 год. Сборщица налогов. 1987 год. Исира Хонда. Годзилла. 1954 год. Хидео Наката. Звонок. 1998 год. Темные воды. 2002 год. Кэцухиро Отомо. Акира. 1988 год. Хаяо Миядзаки. Принцесса Мононоке. 1997 год. Унесенные призраками. 2001 год. Австралия. Питер Уир. Пикник у висячей скалы. 1975 год. Джиллиан Армстронг. Моя блестящая карьера. 1979 год. Джордж Миллер. Безумный Макс. 1979 год. Делай ноги. 2006 год. Безумный Макс. Дорога ярости. 2015 год. Баз Лурман. Танцы без правил. 1992 год. Ромео плюс Джульетта. 1996 год. Элвис. 2022 год. Швеция. Ингмар Бергман. Девичий источник. 1960 год. Земляничная поляна. 1957 год. Улыбки летней ночи. 1955 год. Седьмая печать. 1957 год. Сквозь темное стекло. 1961 год. Фанни и Александр. 1982 год. Экс-Югославия. Йоже Гале. Кекец. 1951 год. Франца Штиглиц. Долина мира. 1956 год. Слободан Шиян. Кто там поет? 1980 год. Данис Станович. Ничья земля. 2001 год. Жига Вирц. Хьюстон, у нас проблема. 2016 год. Россия. Андрей Тарковский. Сталкер. 1979 год. Зеркало. 1974 год. Солярис. 1972 год. Александр Сокуров. Русский ковчег. 2002 год. Дания. Карл Дрейер. Страсти Жанны Дарк. 1928 год. Вампир. Сон Алана Грея. 1932 год. Ларс фон Триер. Рассекая волны. 1996 год. Догвиль. 2003 год. Танцующие в темноте. 2000 год. Меланхолия. 2011 год. «Нимфоманка. Первая и вторая части. 2013 год».